Глава 13, в которой Врунгель ловко расправляется с удавом и шьет себе новый китель. Я вскоре вытряс пепел, трубку в карман, прижал огонь каблуком, сижу, молчу. А тут летчик просунул голову в кабину. Я несколько воспрянул духом, все-таки думаю, бывалый человек, наверное, не в такие переделки попадал. Не терялся, успокоит их, и все уладится. А он, представьте себе, и сам струсил. Смотрю, побледнел, ахнул, ухватился за какой-то рычаг, трах, ну, затем шум моторов утих, только слышно, ветер свистит. Потом хлопнуло где-то вверху, как из пушки, кабина вздрогнула, рванулась и тихо стал приземляться. Пассажиры недоумевают, а я сразу догадался, в чем дело. Теперь-то этим никого не удивишь, а в то время это было последнее слово техники. Устроили такое приспособление на самолетах, называется «ступай вниз». Если какая авария, взрыв, пожар или крыло отвалится, летчик одним движением отделяет кабину, и она самостоятельно опускается на парашюте. Полезное приспособление, что и говорить, но в данном случае применение его было явно преждевременным. В другой обстановке я бы поспорил с летчиком, указал бы ему на ошибку, но тут, сами понимаете, делать нечего. Самолет летит дальше, по генеральному курсу, только крылья сверкают. Мы, не торопясь, садимся все ниже. Дым от трубки несколько рассеялся, но пассажиры не думают успокаиваться. Напротив, смотрю, волнение растет, переходит, можно сказать, в тихую панику. И Фукс нервничает, того и гляди, вскочит с места. Один я сохранил спокойствие и соображаю. Рейс, конечно, прерван, билеты дальше недействительны, но один из нас, как ни верти, все равно заяц. И при посадке придется давать объяснение, а это нежелательно. Начнутся расспросы, поиски виноватого, представят дело так, что я причина аварии, а тогда и не разделаешься. И я, знаете, решил прикинуться посторонним, а тут и момент самый подходящий. Внимание у пассажиров ослаблено, каждый думает о себе, многие вовсе лишились чувств. И как раз над нами люк в потолке кабины. А вам, молодой человек, не приходилось плавать по Амазонке? Нет, вот и прекрасно, и не стремитесь, не рекомендую. А мне, знаете, пришлось. Вылезли мы с Фуксом через люк, осмотрелись, видим под ногами река, кабина спускается ниже, ниже, сели. Ну, я склонился над люком, кричу: «Добро пожаловать, господа! Рад приветствовать вас в столь диких и недоступных местах». Тут и пассажиры стали вылезать поодиночке, видят, посадка совершилась благополучно, стали успокаиваться, смотрят на нас во все глаза. Ну, я вижу, настал момент взаимных представлений. Вы сами понимаете, правду я сказать не могу, приходится изворачиваться. «Так вот, — говорю, — господа, — я, разрешите представиться, профессор географии Христофор Врунгель. Путешествую тут с научной целью, а это мой слуга и проводник, индеец Фукс. Будем знакомы. Я здесь обжился, привык. Уж вы позвольте мне считать вас своими гостями». «Пожалуйста, пожалуйста, — отвечают они, — очень приятно, а сам вижу, не верят, косятся на нас. Да и понятно, какой уж профессор в трусиках. Я чувствую, нужно их занять разговором, сказать что-нибудь значительное, отвлечь внимание. Простите, — спрашиваю, — а здесь все прибывшие?» Они переглянулись, потом кто-то заявляет: «Был еще один высокий джентльмен». «Был-был, — подтвердили другие, — он еще загорелся». «Ах, вот как! Особенно интересно. Ну-ка, Фукс, — говорю, — спуститесь вниз, посмотрите, не нужна ли помощь пострадавшему». Фукс залез в кабину, потом вылезает и подает щепотку пепла. Вот, мол, все, что осталось. «Ах, — говорю я, — какое несчастье! Высокий джентльмен, видимо, сгорел дотла. Ну что же поделаешь, мир праху его. А теперь, господа, давайте вытащим парашют, он еще пригодится». Ну, разобрали стропы, тянем как невод. Я командую: «Раз-два, взяли, вира, помалу». Вижу, они стараются, но с непривычки дело плохо идет. Вдруг, смотрю, побросали строп и бегут назад на корму, так сказать, столпились там и дрожат от страха. Фукс тот вовсе нырнул в люк, выглядывает оттуда, показывает на парашют. А барышня-пассажирка встала на цыпочки, растопырила пальцы, машет руками, точно лететь собралась, кричит: «Ай, мама!» Ну, я обернулся и вижу, действительно, мама. Удав, понимаете? Залез в парашют, огромный удав, 30 метров, свернулся клубком, как в гнезде, смотрит на нас, выбирает жертву. А у меня никакого оружия, одна трубка в зубах.